Когда Колыхалова объяснила цель визита, Шемет удивился. «Алик и Игорь? Но они же уехали». «Давно?» «В воскресенье. В тот же день». «В тот же день?» Колыхалова переглянулась с Денисовым. «Откуда они приезжали? Пожалуйста, расскажите подробнее». «Из Инты». Шемет оглянулся на кофеварке. «Кофе хотите?» «Не откажусь». Кира уже снимала шубку. «Видите ли, Алик и Игорь должны пролить свет на поведение одной компании в поезде здоровья». ККК вынула блокнот. «Алик Турандин носит фамилию матери. Отец известный в прошлом боксер. Что же касается Игоря...» Шемет подумал. «Не знаю. Работает тренером в Инте вместе с Аликом. Сколько они пробыли в Москве?» 3 дня. Достал им билеты в Большой, в воскресенье отправил на лыжную прогулку. Отца Алика я отлично знал, прекрасный боксер. Работал против Марселя Тиля. Слыхали такого?» Он посмотрел на Денисова. Денисов отрицательно покачал головой. «Марсель Тиль в прошлом чемпион мира среди профессионалов. Причем отец Алика работал с ним на равных. Во время спаррингов в Москве, я имею в виду. Алик из другого теста». «Слабее?» — спросил Денисов. «Ну, здоровьем Бог тоже не обидел, но...» Шемет развел руками. «Алик уроженец Инты?» Шемет зажег электрическую плиту, поставил турку с водой. «Нет, в Инте Алик поселился недавно, примерно с год назад. Родственники его проживали где-то в Москве, потом выехали». «У Алика были какие-то неприятности с законом?» — поинтересовалась Колыхалова. «Ему давали срок, за что не знаю. После освобождения приехал в Инту». Шемет достал ручную кофемолку. «Уехали они неожиданно для меня в тот же день, в воскресенье вечером, в мое отсутствие». «А ключи?» — спросила Кира. «Алик оставил их в почтовом ящике». «Они поехали назад в Инту?» «О маршруте я ничего не знаю». «Мне придется все записать подробнейшим образом». Кира задала еще несколько вопросов с тем, чтобы Денисов, уезжая, был в курсе всей полученной информации. «Валентин Андреевич, где были Турандин и его товарищ в субботу 7 февраля?» Шемет снял турку с плиты. «В этот день, по-моему, они ходили по магазинам. Гум, цум, плюс букинистические». Он разлил кофе по чашечкам. «Что их интересовало?» «Ну, в основном вещи, книги. Пейте, пожалуйста. Кроме того, струны для гитары, диски модных ансамблей, ну, джинсы, иконы». «Иконы?» — переспросила ККК. «У Турандина и его товарища были с собой иконы?» «Одна, небольшого размера. Алик показал мне ее в субботу. Я специалист небольшой. По-моему, утоли моя печаль». Кира достала из сумочки бланк протокола допроса. «Не возражаете?» «Если вы считаете нужным», — ответил Шемет галантно. Колыхалова обернулась к Денисову. «Видимо, тебе лучше сначала заехать в отдел, проинформировать Бахметьева». Полковника Бахметьева Денисов увидел на экране видеомагнитофона в учебном классе вместе со следователем и Гориновым-старшим. Гориинов-старший попросил в это время дать ему воды, и Бахметьев тянулся к графину. «Звук!» — крикнул один из инспекторов Денисову. «Звук покрути!» Но кто-то вскочил и опередил Денисова. «Она буквально преследовала Диму». Гориинов на экране отставил стакан, поблагодарив. «Каждый день они встречались по нескольку раз. Но это я уже потом узнал. Утром на автозаводской у нашего дома, после этого в институте. Представляете, какой крюк она делала? Если у него семинар, ждала внизу. Ну, а вечером, как говорится, сам Бог велел встречаться. А еще звонки. Не знаю, спала ли она этот год и когда». Бахметьев и следователь молчали. Камера поэтому все время показывала одного Гориинова. «Не представляю, как Дима сдал весеннюю сессию и теперь зимнюю? Ну, собственно, ничего он не сдал. К преподавателю по вычислительным машинам я ездил, и к политэконому». У математика раза четыре был.